Несколько лет спустя. Рождество. Вот и сегодня, под Рождество, его разбудил тот же самый сон. С искусанным и мокрым от слюны уголком подушки во рту он тихо сидел на краю постели и, не моргая, смотрел на ночную лампу. Несколько минут спустя конвульсии прекратились. Вскоре он задышал, медленно, ритмично и неглубоко. Важно было не наглотаться воздуха и не спровоцировать гипервентиляцию. Когда в легочных пузырьках слишком много кислорода, то в мозгу человека происходят удивительные вещи. Его состояние отсутствия после пробуждения в тюрьме были, скорее всего, результатом интенсивного поступления кислорода в кровь. Один раз он сразу после пробуждения потерял сознание и упал на пол. Его прямо из камеры вынесли на носилках, и скорая помощь отвезла его в больницу. Врач, который осмотрел его там, сразу сообразил, что его странные состояния вызваны избытком кислорода. Он ему тогда порекомендовал простой способ – приложить ко рту бумажный пакет и дышать через него. Выдыхаемый углекислый газ возвращался обратно в его легкие. Вот такой простой замкнутый цикл. С той поры он спал с бумажными пакетами, которые держал под матрасом на нарах. А Линза, этот бонжур, приставлял к нему пакет каждый раз, как только он застывал в сидячей позе на нарах после пробуждения. Но вот уже несколько лет он научился обходиться без пакета. Сам хранит свой СО2 в легких и не слишком глубоко дышит. Впрочем, несколько пакетиков он взял на память из тюрьмы и держит их с другими артефактами того времени в запираемом на ключ ящике письменного стола. Когда отпустили судороги в руках, он уже знал, что все прошло. В комнате было тихо. Он никого не разбудил. Встал и на цыпочках подошел к кроватке Джуниора. Малыш сосал большой палец и спал, мерно посапывая. Винсент склонился над кроваткой и умиленно посмотрел на сына. Прикрыл Джуниора одеялом, которое сползло на край кроватки, и подошел к стулу, на котором оставил свою одежду. Мимоходом взглянул на будильник на ночном столике Агнешки. Было начало седьмого. Агнес лежала ничком. На ногах у нее были доходящие до икр толстые шерстяные носки. Ее коротенькая ночнушка из черного муслина задралась вверх, оголив ягодицы и половину спины. Эти толстые лыжные носки показались ему забавным диссонансом с чуть ли не обнаженным телом и вызвали улыбку. Как только наступала зима, даже если в спальне было более чем тепло, Агнешка открывала свой сезон ледяных ног, которые она, если они оказывались вместе в постели, с удовольствием и без предупреждения лезла к нему погреть. Он тогда вскрикивал с наигранным возмущением, а вскоре уже массировал ее маленькие ступни, разогревая их в своих руках. А бывало, что начинал согревать их своим дыханием и поцелуями. Потом они прижимались друг к другу. Иногда этим прижиманием все и заканчивалось, иногда нет. Потом долго разговаривали, порой до самого утра. Уже одетый и готовый к выходу, он тихо прошел через всю комнату и сел на краю постели Агнешки, вслушиваясь в ее равномерное дыхание. Она изменила его жизнь. Сначала внесла в нее смысл, потом придала ей новое значение, а потом родила ему Джуниора. Это его Агнес. Когда он получал короткие, обычно на 2 дня увольнительные, им было жалко времени на сон. Агнешка приезжала на поезде в город, где находилась его тюрьма. За неделю резервировала для них место в каком-нибудь пансионате или доме туриста, но только там, где можно было снять комнату с кухней. Регистрировалась там днем или вечером за день до начала его увольнительной. Остаток дня она посвящала закупке продуктов, которыми так заполняла холодильник, что не оставалось свободного места ни на полках, ни в морозилке. Меняла постель на свою, привезенную из дома, полотенце на свои, ставила его зубную щетку в стакане на полочке под зеркалом в ванной, в шкафу развешивала его рубашки и раскладывала по полкам его свитера, брюки, нижнее белье. На кухонных полках ставила их тарелки, их кружки, их рюмки, их стаканы, их салатницы, их столовые приборы. На стол стелила их скатерть, которую гладила, если в этом месте был утюг. И все это она тащила сюда в чемодане, в том числе и вазу. Она покупала цветы, и если только это было возможным, то брала его любимые белые хризантемы. И выстеленные цветными льняными салфетками плетеные корзиночки она наполняла фруктами. Все должно было хотя бы отчасти напоминать дом. Пусть только одну ночь и два дня. Даже если этот их дом находился в каком-то совсем чужом доме, гостинице, съемной квартире или даже доме туриста. Утром, задолго до его выхода, она вставала у ворот тюрьмы, задирая голову и всматриваясь в густые, как сито, проволочные сетки, приделанные к окнам камер. Если окно его камеры было видно с улицы, она, как правило, всегда видела развивающуюся на ветру тонкую ленточку. На таком расстоянии она не могла различить ее цвета, но знала, что это зеленая ленточка. Она просто не могла быть другой. В сущности, их история и началась с обычной зеленой ленточки. Это сегодня она не просто ленточка, а символ. Завернутую в шелковый платочек, она давно носит ее, в смысле ее половину, в своей сумочке. Вторая половина — в его портмоне под фотографией ее и Джуниора. Долгое время, почти два года, этот обрывок зеленой ленточки, спрятанной в картонной коробке с его личными вещами, пролежал в затхлом подвале тюремного склада. В подвале той самой тюрьмы, в которой он сидел три последних года. В одной из очередных возвращений из увольнения для краткосрочного свидания он лишился ее. Нашедший ленточку во время обыска, обычная процедура, излишне бдительный охранник, решил, что она слишком длинная и что он мог воспользоваться ею в целях нанесения такого ущерба своему здоровью, которое было бы несовместимо с жизнью. Действительно, тесемка была на 9,5 сантиметров длиннее допущенного предписаниями какой-то там статьи тюремного кодекса. Кратко и дословно интерпретируя положение, охранник оценил и записал в протокол обыска заключенного, что тот мог бы воспользоваться ленточкой для удушения кого-то путем затягивания ленточки на шее или для повешения себя на тюремной решетке. Правда, в протоколе он не описал это так красочно, но именно это он имел в виду. Вот почему его половина их зеленой ленточки почти два года пролежала в картонной коробке под замком в тюремном подвале. В сущности, это была ее ленточка. Но настал такой день, когда, прощаясь перед воротами тюрьмы после одной из очередных его увольнительных, она поделила ее на две части. Свою стала носить в сумочке, а он свою попытался пронести в портмоне в камеру. Простая зеленая ленточка, какими обычно в магазине перевязывают подарки, дала начало их общей истории, в которой больше мелодраматического кича, чем серьезного романтического порыва. Но когда они ее вспоминают, каждый раз испытывают необыкновенный душевный подъем. Дело было в Кракове. Она ехала в битком набитом трамвае. В том же самом трамвае оказался он во время своей третьей увольнительной. Ехал на вокзал, а дальше собирался поездом добраться до Варшавы. На повороте вагон дернуло, и у нее из рук на грязный пол трамвая упали бумаги. Она кинулась собирать, он стал ей помогать. Так, присевшие на корточки и то и дело толкающие друг друга при каждом рывке трамвая, они собирали листочки. Она подняла голову, их глаза встретились. Она улыбнулась ему, что-то сказала, не переставая глядеть ему в глаза, и коснулась его запястья. Потом она поспешно вытерла слезы со щек и что-то сказала ему. Из-за грохота колес и скрежета тормозов на повороте он не расслышал ее слов. Она вышла, не обернувшись. Он проводил ее взглядом. Видел, как она села на скамейке под навесом остановки и закурила. Он и сегодня не знает, почему он тогда почувствовал укол хорошо ему знакомый, но уже давно, как ему казалось, покинувшей его ностальгии. Эта абсолютно чужая, только что случайно встреченная им женщина вмиг пробудила в нем что-то такое, что он с таким трудом и навсегда умертвил в себе. Может, все из-за ее грусти? Может, из-за неожиданного прикосновения их рук? А может, потому что ее руки напомнили ему руки его матери? Да, что-то такое было, потому что, когда он в уезжающем трамвае потерял ее из виду, его глаза стали искать ее фантом. И, представляете, нашли. Он взглянул на то место, куда упали ее листки. В ложбинке ребристого настила лежала длинная зеленая ленточка, та самая, которой была привязана стопка рассыпавшихся листков. Он наклонился, резким движением схватил за ногу стоявшего на ленточке мужчину, отпихнул его и поднял ленточку. «Вы в своем уме?» — услышал он раздраженный возглас. «Что вы себе позволяете? Дожили! В транспорте уже нельзя без извращенцев проехать!» Отвечать на подобные замечания не было времени. Он стал энергично протискиваться к выходу. На ближайшей остановке сошел и, что было сил, помчался по трамвайным путям назад. На лавке никого не было. Узкая мощеная улица велась вдоль обклеенного плакатами высокого деревянного забора, начинавшегося в нескольких метрах от трамвайной остановки и заканчивалась площадью с серым зданием. Широкая каменная лестница вела к вертушке стеклянных дверей, рядом с которыми на стене висела выпуклая красная табличка. Выхватил взглядом ключевое слово «университет». Вошел в просторный шумный холл, заполненный молодежью, обошел его вдоль и поперек, внимательно всматриваясь в лица. И, наконец, увидел ее. Она сидела на одном из низких кресел, стоявших вдоль бетонной стены, увешанной портретами мужчин в черных тогах с горностаевыми воротниками и в чудных головных уборах. Подошел к ней, протянул зеленую ленточку и тихо сказал: «Мы забыли поднять ее». Она оторвала взгляд от своих бумаг, удивленно посмотрела на него и застыла на мгновение. Потом протянула руку и взяла ленточку. Молча стала разглядывать ее так, будто видела впервые. Потом аккуратно счистила с нее засохшую грязь и перевязала стопку лежавших на ее коленях листков. «Действительно, забыли», — ответила она, смотря ему прямо в глаза. «А вы, конечно, разглядели ее, подняли, свернули с намеченного пути и каким-то чудесным образом нашли меня здесь, в этой толпе? Хотя я, в принципе, могла быть где угодно, и принесли мне ее, какую-то ленточку. Ну и зачем вы это сделали?» «Действительно, зачем?» Он и сам задавал себе этот вопрос, когда мчался вдоль трамвайной линии. «Зачем он делает это? Что заставило? Может, он хотел еще раз увидеть ее грустную улыбку?» Он не мог дать четкого ответа на этот вопрос, но, несмотря на иррациональность, а может даже и комичность того, что он проделал, ощутил сильное желание узнать это. «Сам не знаю. Наверное, не хотел, чтобы все просто так кончилось», — смутился он. «А что, собственно, началось?» — тихо спросила она и поднялась с кресла. Не стала ждать его ответа, улыбнулась и, вручая ему свою объемистую сумку, сказала: «Подождете меня здесь? Всего полчаса. Может, чуть больше. У меня консультация у научного руководителя. Оставляю свою сумку под вашу ответственность. Это вам как залог того, что вернусь, и что вам больше не придется искать меня». Она застегнула жакет своего пепельного костюма на все пуговицы, поправила юбку, откинула рукой прядь волос со лба и направилась к лифту. Сделав несколько шагов, она остановилась, вернулась, протянула руку и сказала: «Меня зовут Агнешка». Сначала он полчаса сидел с ее сумкой, как с каким-то сокровищем, которому его приставили сторожем. Потом, когда давно уже прошли обещанные полчаса, с этой сумкой, но теперь уже висевшей через плечо, он прохаживался по холлу, внимательно рассматривая висевшие на стене портреты. В конце концов, ощутив растущую нервозность, которая, несмотря на столько лет, проведенных в камере, всегда появлялась, когда ему приходилось тупо ждать и ничего не делать, зашел в туалет в самом конце одного из коридоров, лучами отходящих от холла. На подоконнике серого от табачного дыма и едко смердящего мочой помещения он заметил наверняка забытую кем-то здесь помятую и зачитанную книгу. На замусоленной обложке он прочел «Человек и мир» в поэзии древних греков и римлян. «Бывают же в жизни совпадения», — подумал он и вспомнил, как во время его первого года обучения в Нанте один классический филолог из Парижа мучил их поэзией греков и римлян. Он постоял в туалете, подождал, не придет ли кто за книгой, а когда убедился, что греки и римляне здесь никого не интересуют, взял книгу и вернулся на кресло в холле. «Вы совершенно мною не интересуетесь. Ну, нисколечко!» — вдруг услышал он. Она присела перед его креслом и улыбнулась. «Вы только подумайте! Я должна была вернуться через полчаса, вернулась через два, а он даже не пошевелился. Сидит на том же месте и читает, как ни в чем не бывало. А вдруг со мной что случилось? А вдруг меня разбил паралич, инсульт или инфаркт? Или еще что похуже, например, снова потеряла ленточку? Что тогда? Что бы вы тогда сделали?» «Ну ладно, а теперь серьезно. Этот мой научный руководитель, такой говорун, никак не могла удрать из его кабинета. А ведь очень, поверьте мне, хотела. Даже соскучилась по вас. Пусть немножко, но соскучилась. Понимаете, этот мой профессор — человек старой закалки, наверное, еще довоенный. Никогда бы мне не простил, если бы я намекнула ему на время. А вы мне простите, а? Простите? Очень-очень извиняюсь. Хочу загладить свою вину. Приглашаю вас на кофе. Здесь за углом есть маленькая кафешка, может, не самая видная, но кофе там отличный. Проверено. Ну что, уговорила? Согласны? А так вообще, чем вы занимались все это время, кроме охраны моей сумки? А, да, я вижу, что вы время даром не теряли. Записались на учебу, уже готовитесь к первому экзамену. Взяла книгу с его колен. Интересно, а на какой факультет? Ах, вот что у вас. Ну, тогда понятно. Классическая филология, греческий, латынь. К тому же поэзия. Как же я сразу не поняла! Ведь ни на физика, ни на химика и даже на юриста вы не похожи. У вас взгляд гуманитария. Точно! — вынесла она вердикт, не дав ему открыть рот. А ему и не надо было. Он вслушивался в журчание потока ее слов, и на душе становилось легче. Ему казалось, что ее глаза стали больше и ярче. Прядки волос упали на лоб, щеки зарделись. Из-под расстегнутого жакета виднелась белая шелковая блузка. Она так близко присела к нему, что во время ее жестикуляции их колени соприкоснулись. Он ощутил запах ее парфюма, заметил блеск ее губ. «И к тому же у вас красивые глаза. Честно?» Он ощутил внезапно накатившую волну нежности. Редко, и только когда к нему в тюрьму приезжала мама и сестры, с ним происходило нечто похожее. Он наклонился пониже и сделал вид, что рассматривает текст, а глаза прикрыл. Когда волна схлынула, он, стараясь сохранить обычный тон и остаться в рамках легкого флирта, произнес наигранно веселым голосом: «Основное время ушло, естественно, на охрану вашей сумочки. Но когда вы все не возвращались и не возвращались, Я от нечего делать стал рассматривать портреты на стене. Вон те, за спиной. Я даже запомнил, как звали вашего ректора в 80-м году, когда я впервые приехал в Польшу. Улыбнулся и встал с кресла. Я тоже знаю, потому что у меня та же фамилия. Точно та же, буква в букву. Потому что этот ректор — дедушка моего бывшего мужа. Хорошим был ректором и хорошим человеком, хоть и коммунист. Полная противоположность его внука, который, к сожалению, лишь для вида был образцовым либералом, а сам в глубине души держи морда почище Сталина. Кафе действительно выглядело мрачновато. Но для него это сейчас не имело ни малейшего значения. Если бы она привела его в парк на скамейку, и они пили бы из одного пластикового стакана кофеобразную бурду, что принесли с собой в термосе, ему все равно было бы хорошо. Ему хотелось быть с ней рядом и слышать ее голос. Только это было важным. Что же касается мрачности, ему нравились такие мрачные места. Колченогие квадратные столики на металлических ножках из проржавевших трубок, обтянутые дерматином стулья. Свисающие с потолка остатки новогоднего серпантина, хотя была уже середина мая, пирамида подносов с грязной посудой у окна, голоса из мойки. Только запах был совсем другим. Пахло не солянкой, а настоящим кофе. Когда в начале 80-х, подгоняемый своим солидарностным воодушевлением, он приезжал в Польшу, а потом в связи с учебой надолго перебрался в Краков, он очень любил бывать в польских столовых. Именно столовых. У него хватило бы средств и на хороший ресторан. Даже у него, бедного студента из французской провинции. Достаточно было продать с рук несколько франков перед валютным магазином, чтобы наесться и напиться в престижном ресторане «Увеженка» за дубовым столом, покрытым белоснежной накрахмаленной скатертью. Но знакомиться с Польшей с перспективы ресторанного столика казалось ему абсурдным. Наверняка это была бы не настоящая Польша. Впрочем, пару раз он там был, но и одного раза ему хватило, чтобы заметить, большинство посетителей — это иностранцы, проститутки и госбезопасность. Второе посещение только подтвердило правильность первого впечатления. А вот в столовую он впервые попал в Гданьске во время августовских забастовок. Под бигос и его любимые ленивые с корицей и сахаром или под фасоль по-бретонски он узнавал от польских студентов, что творится за воротами судоверфи, что сделает или чего не сделает Валенса, приедут ли русские танки наводить порядок, а если приедут, то когда? Он попал именно в эту, а не в другую столовую, потому что ему сказали, что именно сюда приходят рабочие с судоверфи. Прямо с забастовки. В рабочих робах, с касками на голове и с самой последней информацией на устах. Несмотря, казалось бы, на плотные кордоны милиции вокруг судоверфи, они какими-то только им ведомыми путями выходили с территории верфи и также незаметно возвращались. И в том, что они говорили, была вся правда. Поэтому он бывал именно в этой, а не в какой-то другой столовой так часто, как только можно. Оказался он там и в воскресенье около полудня, 13 декабря 1981 года. В начале декабря он прилетел в Варшаву. Объездил на поезде всю Польшу, Катовицы, Краков, Познань, Торунь, Ольштин, Гданьск, и каждый вечер, если только удавалось купить билет, шел в театр. В воскресенье, 13 декабря, собирался на премьеру в музыкальный театр в Гдыне. В субботу поздним вечером добрался до вокзала в Гданьске и оттуда поездом до Гдыни. Свободных мест в гостиницах не оказалось, и тогда добрые люди послали его, наверняка с мешком денег богатенького иностранца Запада, в дорогущий интуристовский гранд-отель в Сопоте. Потому что, как они говорили, если есть места, то только там. До Сопота он добрался на такси за час до полуночи. Официально в отеле все места были заняты, но, может быть, постараемся что-нибудь для вас сделать, услышал он от молодого сотрудника ресепшн. подал паспорт с торчащей из него банкнотой. Сотрудник взял паспорт, удалился на мгновение в боковой коридорчик и тут же появился с ключом от номера на пятом этаже. Он бросил рюкзак на кровать и быстро спустился в ресторан. В заполненном густым табачным туманом барном зале перед входом в ресторан царило оживление, чтобы не сказать сутолока. Стоящие группками или сидящие мужчины в расстегнутых пиджаках или в белых сорочках с засученными рукавами громко переговаривались, бурно жестикулировали. Он протиснулся к барной стойке и онемел. Он увидел Мазовецкого, который курил и разговаривал с каким-то усатым, высоким, плечистым мужчиной. Тадеуш Мазовецкий, один из лидеров движения «Солидарность» и первый послекоммунистический премьер-министр Польши. Точно, Мазовецкий, никаких сомнений. Только в Польше он выглядел так, будто носил в себе все страдания и боль всех поляков. В глубине бара, у входа в ресторан, в окружении группы мужчин с рюмками водки, стоял улыбающийся Курань. Яцек Курань, диссидент и государственный деятель, министр труда и социальной политики в 1989-1990 годах. Яркий представитель польской оппозиции. Он узнал Кураня и Мазовецкого. Их лица и голоса были известны ему по телепередачам. Они были для него героями той самой легенды, которая позвала его в Польшу. Представляете? Спускается в бар, чтобы выпить чаю, и встречает их обоих. Он встал поближе к Кураню, изо всех сил стараясь понять, что тут говорит. Он помнит, что официант принес на пластмассовом подносе водку в больших хрустальных рюмках, что и ему тоже подал, и что в этот самый момент в баре зажегся большой свет. Послышался топот толпы и крик мужчины. Из крика можно было вычленить лишь военное положение, генерал Ярузельский, интернирование, просим не оказывать сопротивления. Войцех Ярузельский, военный и государственный деятель. Министр обороны Польши, 1969-1983. Первый секретарь ПОРП, 1981-1989. Премьер-министр ПНР. 1981-1985. Председатель Госсовета ПНР 1985-1989 и первый президент Посткоммунистической Республики Польша 1989-1990. Все произошло так неожиданно, что он ничего не понял. Воцарилась гробовая тишина. И сразу же рядом с Куранем появились четыре милиционера. Один из них стал махать ему перед носом каким-то белым листком и что-то нервно кричать. Курань спокойно взял листок, прочел его, потом подошел к Мазовецкому и что-то шепнул на ухо. Мазовецкий тут же взял лежавший на высоком барном табурете пиджак, и они с Куранем, сопровождаемые эскортом милиционеров с дубинками, проследовали к выходу, ведущему к гостиничному холлу. Он никогда не забудет этой картины. Мазовецкий с высоко поднятой головой и этим своим взглядом, полным боли и сострадания, а рядом плечом к плечу Курань, хоть и молчащий, но с таким блеском в глазах, будто хотел сказать: «Врешь, не возьмешь!» Так же близко, на расстоянии вытянутой руки, он окажется с Куранем еще только раз в жизни, в мае 89-го. Кафе называлось «Сюрприз» и находилось на площади Конституции в Варшаве, в доме номер 6 на углу улицы Пенькной в Аркадах. Именно там, в центре города, расположился избирательный штаб Варшавского комитета «Солидарности» перед первыми частично свободными выборами в так называемой «Контрактный 7» пока еще Польской Народной Республики. До того, как коммунисты отдали «Солидарности» это заведение, сюда приходили фарцовщики, билетные спекулянты, таксисты и проститутки из столичного района «Центр». Часто туда наведывалась милиция, когда надо было вмешаться в кулачную разборку посетителей. Может, власти Варшавы специально выбрали заведение с такой пьянчужно-проститутско-бандитской славой, чтобы выделить его солидарности? Он чувствовал, что в жизни ПНР грядет что-то необычное, какой-то великий момент. Те выборы, о которых договорились за круглым столом, и которые были свободными лишь на 35%, сулили большие изменения. Даже то, что ПОРП и ее приспешники получили гарантированных всего лишь 65% мест в Сейме, уже было своеобразной победой оппозиции, сломавшей старый шаблон, согласно которому коммунисты имели все 100%. Но самое интересное состояло в том, что борьба за оставшуюся часть мест в Сейме и 100 мест в Сенате была открытой и демократичной. Если не считать телевидение, радио и те газеты, которые оставались в руках красных, то можно было свободно говорить и писать, да хоть бы в листовках, все, что хочется. Он тогда испытал душевный подъем, а Пати даже еще больший. В этой битве за свободные места в парламенте Краков представлялся им слишком флегматичным, слишком каким-то правильным, слишком консервативным, без полета мысли. Так что в свободные от работы субботы и воскресенье они ездили в Варшаву, где с друзьями и знакомыми раздавали листовки перед костелами, участвовали в собраниях, организованных гражданскими комитетами, или просто слонялись по студенческим клубам, слушали, что народ говорит, и дышали пьянящим воздухом свободы. Были они в Варшаве и в субботу 27 мая. Кто-то сказал им, что в сюрпризе на углу улицы Пенькной и площади Конституции будут сплошные сюрпризы, потому что туда приходит не только вся Варшава, но и весь мир. Однажды туда пришел Збигнев Бжезинский, был там и его любимый Ив Монтан. Да и вообще сюрприз задавал избирательной кампании правильный тон. Когда они пришли в кафе, внутри уже все кипело. На фоне избирательных плакатов перед микрофонами сидел Стиви Уандер. Вот уж сюрприз так сюрприз. Они знали, что певец в Варшаве и что будет его концерт на стадионе десятилетия. Но о встрече с ним здесь они даже и мечтать не могли. Пати схватила его за руку и стала судорожно пожимать. В черных солнцезащитных очках со значком солидарности на лацкане пиджака он сначала заявил о своей поддержке свободы, Валенцы и солидарности. А потом запел. Лех Валенца, электрик по профессии, работавший на Гданьской судоверфи, стал политическим деятелем. Первым руководителем профсоюза «Солидарность», президент Польши 1990-1995, лауреат Нобелевской премии мира 1983. Рядом с ним в белой рубашке с коротким рукавом сидел улыбающийся Яцек Курань и пел вместе со всем залом. И это было второй раз, когда он оказался близко с Куранем. Тут же вернулись воспоминания о морозной декабрьской ночи в Сопотском Гранд-отеле. После того, как увели Куранья и Мазовецкого, в зал вбежали милиционеры. Тех, кто сопротивлялся, били дубинками, заламывали им руки, надевали наручники и выводили из зала. К нему подошел рослый мужчина, глубокий шрам на щеке, запах водочного перегара и чеснока, в коричневой куртке с меховым воротником и потребовал предъявить документы. Вел себя агрессивно, кричал, грозил арестом за отсутствие документов. Ни один из гостиничных лифтов не работал, пришлось по лестнице идти наверх в номер. На каждом этаже при входе в коридор стояли милиционеры в касках и с дубинками. В номере незваный гость сначала долго изучал его французский паспорт, а потом еще дольше писал в своем черном блокноте. Вышел, можно сказать, тихо, если не считать грохота закрытой за собой двери, не проронив ни слова. После получаса сидения в номере и безрезультатных попыток дозвониться до ресепшн, пришлось спуститься вниз по лестнице, лифты все еще не работали. Барный зал был пуст. В холле около ресепшн крутилось несколько милиционеров. Взволнованный администратор объяснил ему, что в Польше в полночь было введено военное положение и что телефоны в гостинице, как и во всей Польше, не работают. Сказал ему также, что красные собаки только что забрали в их гостинице всех самых главных из солидарности вместе с Куранем, Мазовецким и Рулевским. Ян Рулевский, профсоюзный деятель, один из лидеров движения «Солидарность». Кроме того, оказалось, что до 6 часов утра никто не имеет права покидать гостиницу под страхом ареста. До сих пор не может забыть то парализующее, до той поры неизвестное ему чувство бессильного бешенства. Из окна гостиницы он видел парк и ближайшую улицу. Везде стояли милицейские фургоны с синими мигалками, а на газоне между деревьев, в саду перед гостиницей, стояла БМП. Утром он включил телевизор и увидел на экране Ярузельского в генеральском мундире, делающего какие-то ужасные заявления и не скупящегося на угрозы. Те же самые угрозы доносились до него из специально поставленного на ресепшн радио, когда он покидал отель. Ведомый каким-то иррациональным убеждением, что только там он поймет, что все-таки произошло минувшей ночью в Польше, он взял в Сопоте такси и поехал в ту самую столовую недалеко от судоверфи. Он не знал точного адреса, но таксист, по его рассказу о рабочих судоверфи в касках, четко определил, какую столовку тот имел в виду. Несмотря на воскресенье и военное положение, значение которого он пока не до конца понимал, столовая была открыта. Когда он вошел туда, кто-то быстро закрыл за ним дверь на ключ. За уставленными один к одному буквой «П» столиками сидели милиционеры. Там и сям на подносах, среди грязных тарелок, лежали белые милицейские жезлы и шлемы. Молодой офицер с несколькими звездочками на шапке, ничего не говоря, забрал его паспорт и приступил к допросу. Вел себя нагло, грубо и все время говорил на повышенных тонах. Он помнит, что специально отвечал только по-французски и постоянно, как шарманка, повторял одну лишь фразу: «Я вас не понимаю, я не обязан отвечать на ваши вопросы, прошу соединить меня с французским посольством в Варшаве». После получаса таких разговоров он узнал, что в собственных интересах должен как можно скорее покинуть ПНР, лучше всего в течение ближайших 24 часов. Ему вручили командировочное удостоверение, дающее право проезда поездом до Варшавы, и приказали немедленно покинуть столовую. В Варшаву он прибыл поздним вечером. В 10 вечера начинается комендантский час. Взял такси, поехал в аэропорт. У него на руках был авиабилет с фиксированной датой возвращения – 29 декабря. Он надеялся, что в аэропорту Окенчи ему удастся сдвинуть дату вылета. Ему уже хотелось поскорее вернуться домой, во Францию. Такси доехало до стоявшего поперек улицы танка и уложенной в несколько рядов колючки. Рядом с танком солдаты грелись у переносной печки. На отшибе перед колючкой стоял видавший виды автобус. В аэропорт можно было доехать только на нем и только тем, у кого на руках были авиабилеты. Ему повезло. Молодой солдатик не сообразил, где в билете стояла дата вылета, и пропустил его. 2 часа пришлось мерзнуть в автобусе с другими иностранцами в ожидании, как им сказали, остальных пассажиров. В опустевшем аэропорту царила странная для этого места тишина. Повсюду были вооруженные солдаты и милиционеры. В бюро Air France он попросил дать ему позвонить домой, маме. Он понимал, что она волнуется. После многих телефонных разговоров ему удалось сменить резервацию билета. На следующий день, ранним утром, ему предстояло лететь с British Airways в Лондон, а оттуда в Париж. В связи с возникшей ситуацией, все западные авиакомпании с невиданной доселе солидарностью решили не отягощать пассажиров, желающих раньше срока покинуть Польшу, сборами, связанными со сменой даты вылета. Дело шло к полуночи. С посадочным талоном и специальным документом его послали к дежурному офицеру. На военном газике его отвезли в маленький отель, кажется, назывался «Луна» или как-то так, рядом с аэропортом. Около 4 утра его разбудил страшный шум. В первое мгновение он подумал, что это выстрелы. Помнит, как вскочил с постели и подбежал к окну. Минуту спустя те же самые звуки раздались снова, только как будто с более далекого расстояния. Группа солдат шла по коридору и прикладами стучала в двери гостиничных номеров. Так теперь будили пассажиров, отлетающих утренними самолетами. До сих пор он помнит страх, вызванный этой гостиничной услугой.